Священный долг и почетная обязанность. Глава 29. После 7 мая у нас образовалась пауза в концертах. Ребята чинили сгоревший усилитель, а я готовил традиционную магнитофонную дискотеку. Несколько дней я провел на разных квартирах у молодых офицеров, переписывая с магнитофона на магнитофон песни самых популярных на тот момент звезд. Что-то я получил из дома от друзей, чем-то поделились сами офицеры, но компиляция для Кутаиси весны 1988 года вышла неплохая. Гвоздями программы были, как мне помнится, австриец Фалька с «Rock Me Amadeus» и «Джинни», Сайлент Сёкол, очередные немцы, певшие на английском «Stop the Rain in the Night», почему-то многие называли как «Stop the Reagan the Night». Вот что политинформация с людьми делала. Всюду-то им Рейган мерещился. Ну и еще голландский дуэт «Video Kids», нечто совершенно запредельное, и по манере исполнения такими буратинскими голосами, когда вокал записывался и воспроизводился на разных скоростях. И по содержанию. Насколько я помню, их пластинка, которая в конце 80-х звучала из каждого утюга, называлась «Вторжение космических дятлов» или как-то еще в этом роде. Засилье немецкой попсятины я пытался компенсировать за счет последних записей из того, что удалось достать, Depeche Mode, Джимми Саммервилля и проверенной временем классики. Без русских песен и без западного рока он еще не очень приветствовался, хотя по ночам во взгляде по телевизору показывали и «Металлику», и, страшно сказать, «Уэсп». Получился настоящий марафон, часа на три. В стране сказывался голод по зарубежной музыке. Это, кстати, подтвердили и бухгалтерские отчеты. Чистая выручка от магнитофонной дискотеки составила 176 рублей. Очень приличные деньги по тем временам. Наши концерты тоже продавались в Доме офицеров неплохо. 45-55 рублей с концерта. Деньги, разумеется, шли не нам, а самому Дому офицеров, но мы получали другие бонусы. Например, эту магнитофонную дискотеку я проводил в гражданке. Мама шила мне совершенно невообразимую одежду. Широкие штаны, какие-то косоворотки, в общем, все, что только можно было вообразить в 80-е годы с их галлюциногенной эстетикой. Я настолько обнаглел, что ходил в гражданке по городу. На то у меня имелась личная индульгенция от начальника штаба корпуса полковника Стрельцова. Он распорядился, чтобы я не проводил дискотеку в военной форме, поскольку мероприятию планировалось придать исключительно мирный характер. Миром, правда, закончить не удалось. В лучших традициях провинциальных танцев все завершилось грандиозной поножовщиной в туалете. Обозленные ранним, как им показалось, уходом с праздника русских девчонок, хорошо поддатые местные юноши решили выяснить, кто же из них в этом виноват. Возможно, поэтому магнитофонных дискотек в Доме офицеров больше не проводили. И моя гражданка отправилась на длительное хранение в клуб в коробку с книгами. В то время я за поем читал Фазиля Искандера. С ним меня познакомил один из немногочисленных абхазов, служивших в полку, Леварс Будба. Он был художником по полученной до армии специальности и в полку отвечал за наглядную агитацию. Рисовал воспитательные плакаты. Например, у нашего клуба стоял стенд, на котором голубоглазый блондин в форме рядового сидел за столом с книжкой в руках, а под его изображением красовался лозунг «Армия – школа культуры». Что Левар сделал в армии, я решительно не понимал. Во-первых, ему исполнилось 28 лет. Во-вторых, у него были дети, в-третьих, за плечами имелось высшее художественное образование. С учетом всего вышеперечисленного, перманентная щетина на его лице создавала впечатление, что я общаюсь с человеком гораздо старше меня, настоящим аксакалом. Мы с Леварсом познакомились традиционно. Он зашел ко мне в кабинет попросить что-то из понадобившейся ему канцелярщины, а у меня на столе лежал огонек, раскрытый на одном из рассказов про Чика. «Нравится Искандер?» – спросил он меня тихим, каким-то болезненным голосом. Очень искренне обрадовался я, потому что до этой журнальной публикации книг Искандера я не читал. «Тогда тебе надо Сандро из Чигема почитать», – посоветовал Будва и советом не ограничился. Через пару дней он принес мне зачитанный там издатовский томик. Полного Сандро в СССР напечатали только через год, но к тому времени я уже искренне и глубоко влюбился в эту книгу. Что же говорить о моих чувствах, когда много лет спустя я познакомился и с самим автором. Так что, можно сказать, Леварс открыл для меня целый мир. К моему огромному сожалению, мы с ним потеряли контакт после демобилизации, он уволился раньше меня. Так часто бывает. Что-то кажется малозначительным, не стоящим внимания пустячком, а потом этот пустяк превращается в проблему. Или, что еще хуже, потерю. Когда я все это писал, я узнал, что в 2007 году Леварс Алексеевич Будба скончался в Сухуми в возрасте 47 лет. Председатель Объединения свободных художников Абхазии, автор эскиза высшей государственной награды страны Ордена Чести и Слава, кавалер этого ордена, создатель множества живописных работ, мой замечательный армейский, совершенно невоенный друг. Мы с ним много общались. Не знаю, что его во мне привлекало, а меня в нем неподдельная интеллигентность и искренняя любовь к своей стране. Левар смог рассказывать об Абхазии бесконечно. Самое удивительное, что в его рассказах не было ни назидательности, ни высокомерия, ни тщеславия, а присутствовали чувство юмора, самоирония и образность мышления. Ну, хотя каким же должен быть настоящий художник? У нас с ним существовала такая игра. Мы придумывали абхазские фамилии. Так самым высоким абхазом мира признавался человек по фамилии Столба. Самым быстрым – Шайба, самым глупым – Дуба. Хотя, конечно, таких фамилий не существовало. Вообще, он очень смешно рассказывал об абхазском языке. По мнению Леварса, этот птичий язык с огромным количеством свистящих звуков был самым трудным языком на планете. Мне, конечно, так не казалось, хотя наличие буквы «А» в начале почти каждого слова определенно озадачивало. В армейской традиции переделывать все в похабный анекдот этот парадокс имел следующее объяснение. Абхазы спрашивают, почему у вас все слова на «А» начинаются? «А хуй его знает». Леварс никогда матом не ругался, поэтому приводил свой пример, гораздо более тонкий. Как сказать по-абхазски «Гагарин улетел в космос». А Гагарин, а космос, а хвить? А вот это, опять буква «А», уже было чистой правдой, доказательство красовалось на любой пачке сигарет «Космос», выпущенной в Сухуми. Там размещалась следующая надпись «А космос» и чуть ниже «А класс, а фильтр, змоук, а сигаретку А». Эти сигареты были предметом всеобщей гордости. Грузины, не упускавшие ни единого случая обругать что-либо абхазское, сухумский космос превозносили до космических высот. Существовала распространенная версия, что табак для этих сигарет присылали из самой Америки, с плантации Филипп Моррис. Типа табак шел на изготовление настоящего американского Мальборо, а вот отходы присылали в Сухуми и там делали сигареты «Космос». Но даже то, что речь шла о производственных отходах, никак не могло умалить качество продукции, ведь все остальные сигареты не могли идти с сухумским «Космосом» ни в какое сравнение. Цена это подтверждала. «Космос» стоил рубль за пачку. При этом царствовавший тогда на прилавках болгарский табак выше 60 копеек никогда не поднимался. А самые распространенные в нашей среде сигареты, «Родопи» или «Стюардесса», стоили еще дешевле. Отчасти конкурентами могли считаться элитные, как нам говорили, армянские сигареты «Ахтамар» и «Оринберт». Но сравнивать их с другими было практически невозможно, потому что в городе их не продавали, так что приходилось верить армянским рассказам и ждать почтовых оказий, потому что иногда эти сигареты ребятам из Армении присылали в посылках.